Часть первая. Праздник жизни. Пролог. На столе лежала недописанная книга, но диацетилморфин не обратил на нее внимания. Он по запаху нашел вену. Кровь расцвела в шприце, как суданская роза, и глаза толкнуло наркотик под кожу. Инъекция мгновенно покрыла место укола зеленоватой плесенью, тонкими прожилками расползшейся вдоль предплечья. В таком состоянии я жил в различных степенях прозрачности. Мое тело, по мере того, как загорались наркотические каналы, начинало отрывисто и возбужденно пульсировать. Чудовище дотянулось до нейронов по засоренным холестериным проводам. Монстр был фантомом, швырнувшим мою ногую душу в глубокий зев химии. Существо нельзя назвать демоном. К религии оно не имело отношения. Скорее, тварь обитала в паре лишних капель диэтиламид лизергиновой кислоты. Паразит оказался разумным и обожал насилие. Две пляшущие красные точки, словно искорки над костром, впивающиеся в сетчатку глаз и проникающие внутрь. Существо напоминало создателя сети ловца снов. Оно словно инкарнация паука-ткача, опутавшего паутиной маршруты моих мыслей. Паук сначала был слаб, но быстро подпитывался сопротивлением воли. Тем не менее, мне удалось прорыть длинную штольню, уходящую глубоко в черноту подсознания. Я создал там потайную комнату, в которой запер остатки личности. Сознание, словно отчаянный беглец, лавируя среди синапсов, закрылось в комнате, а паук вычислил его и пытался повернуть ключ, чтобы, открыв дверь, схватить жертву и препарировать ее. Поначалу у монстра не получалось, но потом ключ понемногу подался. Меня охватила паника. Пришлось удвоить усилия, чтобы удержать его в прежнем положении. Еще горела красная лампочка, но ключ упорно поворачивался по часовой стрелке, движимый гипнотическим усилием. На мгновение красный огонек погас, а зеленый загорелся. В голове возникло гудение, затем снова вспыхнул красный свет. Ощущение чужеродности отпустило, защита выдержала, и паук ушел пустой. Но позже он пришел снова, голодный и лютый, не оставляющий от эктоплазмы камня на камне, проводя лоботомию, стирая личность, съедая те принципы, что десятилетиями копились в моем эго. А потом я увидел книгу и начал мучительный путь по строчкам. Писатель может рассказать лишь о том, что непосредственно воздействует на его чувства, когда он пишет. В данном случае главный раздражитель – книга. Я всего лишь копировальная установка, наркотик делает основную работу. Поскольку моим пальцам, подобно кардиологическим щупам, удается напрямую регистрировать особо разрушительные всплески нейромедиаторного процесса, то не исключено, что я преследую единственную цель – творить, чтобы не впасть в лабиринт ступора, в котором разуму суждено потерпеть крушение и затеряться навсегда. К чему бумага Марания, переносящая людей из одной реальности в другую, я решил не сдаваться и не проводить следующие 2-3 часа в приемной у смерти. И вот, повествование покидает страницы, рассыпаясь на множество воспоминаний, оживших цитат из готических книг и параноидальных измышлений бывшего монаха. Сложная сеть подземных переходов заброшенной шахты в окрестностях Парижа походила на бесконечный лабиринт. Стены его подавляли волю своей громадой, а поросшие мхом и плесенью своды на века пропитались смрадом разложений, гнили и сырости. Темнота штольни, открывая беззубую пасть, вбирала в себя и звуки, и запахи, и, казалось, никакой свет не сможет пробить вязкую мглу подземелья. Столь мрачный застенок, чуждый всему живому и ютивший в чреве лишь аспидов и прочую хладнокровную мерзость, поглотил новую душу. Душа эта изнемогала от вечной травли безжалостных преследователей и с благодарностью приняла суровую обитель. Беглянка спала на камнях, но хрупкое тело уже не чувствовало боли, а разум, разочарованный и вместе с тем обладающий страшным знанием целой династии ведьм, преисполнялся желчью. Ночь за ночью она проводила в своем храме, выплевывая мистические формулы, плетя пальцами замысловатые невидимые паутины, С каждым движением оттачивая мастерство. И даже змеи, чувствуя неладное, ядовито шипели и уползали, лавируя среди камней непроглядную даль. Паутина отчаяния, окутавшая это место и сгустившая вокруг себя мрак, не могла остаться незамеченной. По городу разнеслись слухи, будто там, куда давно не забредала гильдия проповедников, происходит чертовщина. Суеверный ужас объял сердца и умы крестьян. Матери вскакивали по ночам с постели, боясь за своих детей. Им чудились грозные звуки набата, преследовал запах скверны, и все окончательно перемешалось в голове от проповедей священников. «Меня зовут Альтаир. Я единственный в этом городе профессиональный охотник на всякого рода нечисть, не состоящий официально ни в одном из инквизиторских культов. Хотя за моей спиной сосредоточена вся мощь племени христовых проповедников. Обитатель катакомб, по россказням суеверных монахов и местных жителей, являлся порождением дьявольских сил. Если это правда, необходимо вырезать очередную опухоль на гигантском теле Парижа. Дождавшись ночи, когда луна полностью раскрывает мертвенно-бледное око и темные силы выходят на поверхность, я отправился к шахтам, надеясь встретить хозяина паутины. В тот вечер в моем сердце зарождалась дрожь. Непонятный холод проникал в тело, несмотря на летнее пекло. Душа наполнялась предчувствием чего-то неминуемого, рокового. В пути руки судорожно ощупывали заплечный мешок, проверяя, все ли на месте, не упустил ли чего важного. Две сухие палочки, мои постоянные спутницы, идеально притерты друг к другу. Готов был хворост, готов мох, высохший, ломкий, жаждущий с благодарностью принять любую, самую малую искру. Черный плащ трепыхался на ветру, легкий, как тополиный пух, позволяющий укрыться в ночи от наблюдателей. Сапоги из телячьей кожи делали поступ бесшумный. За спиной молчали исполинские сосны в тяжелой броне до самой земли. Нижние их ветви подрагивали, как черные руки. Гнилой зеленый мох свисал со стволов неопрятными лохмотьями. Молчал туман, стекающий по склону в долину. Молчали горы. Та, что поближе зеленая, дальняя, серая, словно небо. Я передвигался бесшумно, стремительно приближаясь к цели. Порыв ветра ударил в лицо. Когда напор стих, я на бегу увидел выплывающие из темноты копи. От приземистого спуска в лабиринт, наполовину скрытого туманом, тянуло запахом серы. Я был на месте. Несколько раз с шумом вдохнул воздух, очищая разум. Огляделся вокруг и взялся за работу. Ритуальный огонь рождается только так, трением дерева о дерево. Сизый дым поднимается до неба, обволакивая самую жизнь, вбирая в себя и мою душу. И тогда даже демон не сможет разглядеть меня в его густых клубах. Потом огонь прогорит, и надо будет до утра сторожить остывающие угли, чтобы зло не явилось. Впрочем, оно может прийти и теперь. Теперь, когда я за работой и беззащитен, оно уже почуяло угрозу, исходящую от моих рук, и, возможно, нервно принюхивается, водя носом из стороны в сторону, ловя ветерки, дуновения, запахи. А может, нечто уже спешит сюда? Вдруг тяжелую мысль прервал отчетливый звук. Где-то вдалеке, на постоялом дворе, завыла собака. Долгий, жалобный и тягучий вой, словно в агонии ужаса. Ее поддержала другая собака, потом еще одна и еще. От этой ночной какофонии у меня перехватило дух. Кровь отошла от лица, но тут же вновь в него ударила. Я оглянулся и удвоил усилие. Наконец-то сладостный запах дыма, быстро произнесенные ритуальные фразы, щепотка серы и пепла. Вот оно, священное пламя. Я поднялся и подбросил хвороста. Огонь затрещал, разгораясь, выгоняя наружу синие узловатые клубы. Рано утром я зашью в мешочек черный уголек, символизирующий сожженное тело грешницы, повешу на шею и, получив защиту, спущусь в штольню. По телу прокатилась дрожь. Показалось, что искры, высыпающиеся в темно-серое небо, летят не так. Здесь есть кто-то? Или померещилось? Я до боли в глазах оглядывал темнеющую гору и дальние склоны, и ближние стволы. Искры сыпались теперь как надо. Значит, померещилось. Я уселся снова и сцепил пальцы на рукояти мясницкого ножа. Мох горел, рождая гибкие оранжевые языки, вылизывающие небо. Казалось, мир вокруг чернеет, не в силах соперничать в красках со священным огнем. В глазах моих плясали желтые круги, и не существовало ничего, кроме обволакивающего, дающего силу света. Я опустил веки, и огненно-желтое сияние сменилось ярко-красным. Где-то ухал филин. Возились под корнями мыши. Я смотрел на красный круг, горящий на внутренней поверхности век, и видел, как среди пламени гуляют ажурные тени. Забывшись, я протянул к костру руки, все в трещинах и царапинах, и всмотрелся в силуэт входа в подземный чертог. Шахта, скрывавшая запутанные подземные лабиринты и брошенные забои, вздымавшая из недр трубу дымохода, казалась злобным ненасытным зверем. Вдруг вдалеке, из-за холмов, по обе стороны от меня раздался вой, громкий и пронзительный, на этот раз уже вой волков. В носу защекотало, точно перед бурей. Внутренний голос зазвучал в голове набатом собора Парижской Богоматери, заставляя шептать заученные наизусть строки из Апокалипсиса. «И другое знамение явилось в небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Горе живущим на земле и на море, потому что сошел к вам дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вой смолк. Затем поднялся снова, уже ближе. Металлический отблеск скользнул по лезвию ножа. Я смотрел в огонь, и мне казалось, что и горы, и лес смотрят в пламя тоже. Что и горы, и лес вздрагивают, удивляясь моей смелости. Давным-давно никто не зажигал здесь ритуального огня, одна искра которого может дотла испепелить нечисть. Ветер переменил направление. Я по-прежнему сидел неподвижно, но теперь глаза ни на секунду не прекращали обшаривать темноту за гранью огненного круга. Мне становилось все больше не по себе. Вой неизменно приближался, звучал почти за спиной. Затем мир разом стих. Луна выползла из темных туч, нависая над поросшей соснами горой, высветив вокруг костра кольцо волков. Они были страшны в охватившем их молчании. Это длилось всего миг. Разорванные луной тучи сомкнулись, оставляя лишь свет пламени. Чуть заметное напряжение пробежало по подсвеченному лезвию ножа. Ледяные дуновения закружились вокруг костра, шевеля языки пламени. «Уходи, ведьма!» – проговорил я, медленно поднимая голову. Женщина стояла на краю мерцающего круга. Ее глаза, собственно, я видел лишь дрожащие в них микроскопические отражения огня, необычайно медленно поползли по моей фигуре и остановились на лице. Губы ее раздвинулись, обнажая ровные зубы. Пепельные белые волосы развивались на ветру. Она стояла, безмолвно улыбаясь, словно смущаясь моего смятения. Ее образ, пусть и облаченный в лохмотье, показался чем-то родным, из давно потерянного и утопленного в крови прошлого. Я был заворожен мистическим откровением. Здесь могла появиться старуха, извергающая проклятие, пылающий пурпурным огнем демон, но только не божественное создание. Она усмехнулась и шагнула во мглу. Костер уже не горел. Из темноты я услышал ее имя. Морена.